Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Стоп-слова, штампы. Не повторять за другими. Начнем с примера. Ни для кого не секрет, что штампы – это самое что ни на есть характерная черта русского языка. Это единственная в своем роде проблема. Ничто так не загромождает великий и могучий русский язык, как появляющиеся, как грибы после дождя, штампы. Повальное увлечение штампами сейчас переживает взрывной рост. Хотя не будем забывать, что издревле на Руси пользовались штампами. Однако именно сейчас число штампов растет, как на дрожжах. А новые штампы появляются в языке, как гром среди ясного неба. Теперь менее нарочитый пример ближе к реальности. Выделяем только штампы, остальное не трогаем. Штампы по праву считаются серьезной проблемой современного языка. С виду обычные слова, они делают текст неинформативным и перегруженным. Каждый из нас встречает их в повседневной жизни и зачастую не может не раздражаться от их повсеместного использования. Но справедливости ради, штампы уже неоднократно становились объектом нападок со стороны блюстителей чистоты русского языка. Штамп – это популярное устойчивое словосочетание, смысл которого либо не ясен, либо можно выразить одним словом. Штамп легко узнать потому, как от него в тексте создается особое ощущение рекламности, официальности, журнальности или еще какой-нибудь. Если вы читаете текст, и в нем вдруг густо запахло союзом журналистов РСФСР, кто-то накидал в него штампов. Штампы – все, что знакомо. Штампы знакомые. Читатель встречал их в СМИ и в интернете, писал в школьном сочинении или слышал на собрании Политбюро. Штамп – жизнь бьет ключом. Не штамп. Жизнь тарахтит всеми клапанами. Жизнь цветет, как дикий боярышник. Штамп. Раскрасил всеми цветами радуги. Не штамп. Раскрасил всеми цветами из набора детских красок гамма. Человеку интересно все новое и скучно от всего обыденного. Штампы по определению обыденные. Это только кажется, что выражение «всеми цветами радуги» интересное и творческое. На самом деле оно настолько затерто, что еще при Брежневе вызывало зевок. Если текст перегружен штампами, читатель быстро потеряет интерес. Он почувствует, что автор здесь налил водички, ничего стоящего в тексте не будет. Давайте выключим здесь выделение штампов, интересно читать такую статью или нет. Ни для кого не секрет, что издревле наша великая держава славилась своими умами. Сколько светлых голов взрастила земля русская. Как писал классик, может, собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать. Примечателен тот факт, что именно в недрах и на просторах нашей великой державы были порождены такие выдающиеся изобретения человечества, как радио и космические спутники. Сравните с таким началом. Россия теряет инженеров, в том числе программистов. Сразу к делу, без соплей и прелюдий. Штамп обозначает одно слово, но выражается несколькими. Например, штамп. Купил компанию со всеми потрохами. Не штамп. Купил всю компанию. Сварил суп с костями и потрохами. Штамп. Ученые ломают голову над проблемой перенаселения. Не штамп. Ученые работают над проблемой перенаселения. Штамп. Мы одержали победу. Не штамп. Мы победили. Штамп. Противоположность информативности. То, что сказано на 8 строках, можно было сказать на 4. Например, мы двигались к завершению проекта семимильными шагами И вот уже не за горами был финал, как вдруг, как гром среди ясного неба, нас застала новость о преждевременной кончине нашего инвестора Ивана Иосифовича. Перефразируем. Когда мы узнали о смерти нашего инвестора Ивана Иосифовича, до конца проекта оставалось 2 недели. Штампы не делают текст богаче по смыслу. Наоборот, вместо того, чтобы сказать четко и без кривляний, они наводят морок. Текст со штампами не становится более человечным, заботливым или добрым. В тексте те же мысли, просто высказанные большим количеством слов. Он даже красивее не стал. Здесь используются отборные скучные штампы. Газетные штампы. Газетные штампы пришли из печатных и онлайн СМИ. Неопытные журналисты заучивают их, чтобы звучать профессионально. Но в языке такие штампы выглядят нелепо, особенно если фразы вынесены из архивов советской прессы. В день лета в стенах Московского технологического института состоялось традиционное вручение дипломов выпускникам. С сегодняшнего дня новоиспеченные инженеры начнут свою трудовую жизнь на ниве служения обществу. На празднике царила атмосфера дружбы и радости. Виновники торжества со слезами на глазах попрощались с беззаботной студенческой жизнью, получили наставления от старших товарищей, и для них началась настоящая взрослая жизнь. Неопытные журналисты любят газетные штампы, потому что с ними плохой текст выглядит более профессионально. Но настоящий журналист не тот, кто владеет штампами, а тот, кто владеет фактами. 1 июня в МТИ вручали дипломы выпускникам набора 2010 года. Дипломы получили 100 инженеров электроники, 200 программистов и системных архитекторов, 80 инженеров информационной безопасности и 300 инженеров других специальностей. По данным МТИ, 75% выпускников этого года уже работают по специальности. Рабочие места предоставили партнеры МТИ – Яндекс, Сбербанк и МТС. Четверть выпускников военной кафедры МТИ уже работают в Минобороны. Нам важно, чтобы наши студенты сразу после выпуска имели возможность работать по специальности. Для этого мы подключаем потенциальных работодателей еще на 3-4 курсе, прокомментировал ректор. Благодаря подобранным фактам этот текст сообщает читателю. После МТИ выпускники получают высокооплачиваемую работу. Эта задача решается без красивых фраз и штампов. К сожалению, работа с фактами не исключает манипуляцию мнением читателя. В примере о выпускниках МТИ мы специально отобрали факты, которые говорили бы только о хорошем. Какие-то факты могли быть ложью, тем не менее доверие к такому тексту больше, чем к штампованной мазне. А как быть с журналистикой мнения? С колонками, рецензиями, рассуждениями. Все то же. В хорошей журналистской колонке главное не красивые слова, а мысли автора. Если они есть, достаточно изложить их простым языком. Если мысли нет, то колонки не помогут украшательству. Например, безусловно, написан этот роман в лучших традициях магического реализма. И только слепой не заметит в нем отсылки к мастерам этого жанра. Однако не стоит забывать, что место действия романа – Россия, что, безусловно, накладывает отпечаток. В предыдущем примере много написано, но ничего не сказано. Журналист будто стесняется сказать что-то внятное, чтобы не показаться дураком. Свою неуверенность он прикрывает штампами, но текст пустой. Сравните с этим фрагментом. Чтобы понять этот роман, нужно сначала прочитать «100 лет одиночества» Маркеса и статью на Википедии о магическом реализме. Это такое литературное течение с основной идеей, что мир волшебный, и это нормально. В книгах такого рода Герои смотрят на чудеса, как на что-то обыденное. И вот слесарь Захаров живет в общаге на окраине поселка. Однажды к нему в комнату заселяется вобла, которая видит будущее. В этой рецензии слова вроде простые, но говорится о непростых вещах. Журналист намеренно сбивает градус помпезности, чтобы сделать свою мысль более доступной. Он говорит: «Не почувствуйте, какой я умный, а люди, тут интересно, приходите сюда». Текст звучит дружелюбнее, его прочитают больше людей, они купят роман, лучше его поймут и будут рекомендовать другим. Текст решит задачу. От штампов трудно избавиться. Мы привыкли, что текст на публику должен звучать как-то по-особенному, умно, респектабельно, круто. Но круто не надо, респектабельно не надо, надо полезно и уважительно. Лучшая статья не та, после которой читатель сказал: «Как красиво написано», а та, после которой он сделал то, что вы хотели. Бытовые штампы. Бытовые штампы – фразочки, которые настолько прочно вошли в обиход, что уже не вспомнишь, откуда они взялись. Опасность в том, что их чертовски трудно выявить. Сейчас на каждом шагу жулики, пройдохи и проходимцы. Куда ни глянь, всюду, так и норовят обмануть. Едва ли не каждый второй – бизнес-консультант или коуч личной эффективности. Честно говоря, этот пресловутый инфобизнес уже вот где сидит. Кажется, что этому не будет конца, но уже скоро это сойдет на нет. Но пока что волшебным образом этого сброда становится все больше. Но поживем – увидим, во что это выльется в ближайшем будущем. В конце концов, есть же среди них и нормальные люди, которых просто завела кривая в инфобизнес. Так или иначе, они разберутся. Бытовые штампы безобидны во всем, кроме длины. Чаще всего эти многословные конструкции ужимаются до одного слова. Пример. Несколько слов. На каждом шагу. Куда ни глянь. Сплошь и рядом. Каждый второй. Каждый встречный. Можно заменить одним словом. Все. Везде, каждый. Пример, несколько слов. Одному ему понятным образом, волшебным образом, как по волшебству. Одним словом, неясно. Несколько слов. Уже вот где сидит, глаза б мои не видели. Одним словом, утомило, надоело. Несколько слов. Так и норовит, из кожи вон лезет. Одно слово. Пытается. Старается. Несколько слов. В конце концов. Одно слово. В итоге. Несколько слов. Сойти на нет. Одно слово. Закончится. Несколько слов. В ближайшем будущем. Не ровен час. Того и гляди. Одним словом. Скоро. Несколько слов. То и дело. Время от времени, все чаще и чаще. Одним словом, часто. Корпоративные штампы. Корпоративные и рекламные штампы – затертые фразы с сайтов, буклетов и наружной рекламы. Неопытные авторы стараются использовать их как можно чаще, чтобы звучать профессионально. Но профессионализм не в этом. Посмотрите на эту рекламу. Добро пожаловать на сайт компании «Солнышко». Наша команда единомышленников с радостью выполнит работу любой сложности в кратчайшие сроки под ключ. Мы работаем для вас, чтобы решать задачи вашего бизнеса максимально эффективно. Нашу команду профессионалов отличает честность и порядочность. А комплексный подход ко всему, что мы делаем, позволил нам завоевать доверие крупнейших компаний на рынке. За последнее время мы существенно расширили географию продаж, а наш высокий профессионализм был отмечен наградами и премиями многих российских и международных конкурсов. мы станем вашим надежным партнером и верным спутником во всех ваших начинаниях. У компании может быть действительно профессиональная команда порядочных и честных людей, но так как такие слова о себе пишут все, читателю текст ничего не сообщает. Фразы теряют силу, становятся мусором, а текст пустым. Перечитайте пример и ответьте себе на вопрос, чем занимается эта фирма. Справедливости ради, штамповый текст не означает, что клиент развернется и уйдет. Если у компании подходящий продукт по приемлемой цене, а продавцы хорошо работают, то унылый рекламный текст ничему не навредит. Клиенты ведь покупают не текст, а продукт. Есть в жизни вещи гораздо более важные, чем реклама. Тем не менее, как авторы мы обязаны писать лучше. Чтобы сделать заштампованный рекламный текст интересным, придется вместо штампов поставить что-то полезное и свежее. Например, штамп – команда единомышленников, объединенных общей целью. Интересное. Компанию основали выпускники МФТИ в 2010 году. На старших курсах мы вместе создали технологию шифрования данных, которая сейчас работает в МТС. Штамп. Работы любой сложности. Интересное. Мы любим сложные задачи, но поможем и с простыми. Нам интересно оборудовать завод, ангар или нефтехранилище, но мы возьмемся и за офис, и за квартиру, и за частную школу. Штамп. Решать задачи бизнеса. Интересное. Мы делаем так, чтобы ваши службы безопасности мгновенно узнавали об авариях на производстве и могли сразу на них среагировать, вмешаться лично, включить автоматику или вызвать спасателей. Штамп. Команда профессионалов. Интересно. На проектах мы собираем команду промышленных инженеров, которые прошли сертификацию ISO и регулярно... Троеточие. Штамп. Завоевали доверие крупнейших компаний на рынке. А теперь интересно. Наши системы защищают нефтеперерабатывающие заводы «Газпромнефти» и центральный офис Сбербанка. Неопытные писатели и многие их клиенты уверены, что корпоративные штампы добавляют тексту респектабельности. Но серьезность компании придают не красивые слова, а сильные факты. Если у компании есть достижения, то о них можно рассказать и без пафоса. Мы проектируем спутники и ракеты-носители для Роскосмоса. Создаем надежные и безопасные ракеты, экологичные системы выведения на орбиту. Иногда в процессе открываем новые материалы, которые становятся основой потребительских продуктов – электроники, посуды и бытовой техники. Наши двигатели стоят в пылесосах «Тайфун» и «Черная дыра», а созданное в нашей лаборатории водоотталкивающее покрытие входит в состав всех средств для ухода за обувью. Согласны, это нечестно. Любая компания будет выглядеть хорошо, если она запускает ракеты. Пусть у нас будет не космическое КБ, а диспетчерское дома быта. Мы – диспетчерская домашних мастеров. Если у вас течет кран, искрит в розетке, вы хотите повесить полку или прочистить канализационную трубу, наши мастера помогут. Мастера приезжают круглосуточно в удобное для вас время. Если у вас авария, мастер приедет через 40 минут или быстрее. Диспетчерская работает круглосуточно и без выходных, в том числе в ночь на 1 января и 1 мая. Если 31 декабря в 8 вечера у вас потекла труба, к 10 мастер ее починит. И Новый год вы встретите без протечек. Но что если мы не работаем 31 декабря и 1 января? Диспетчерская работает круглосуточно и без выходных, кроме двух дней в году – 31 декабря и 1 января. Если в эти дни у вас произошла авария, звоните в диспетчерскую ЖЭК или ТСЖ. В остальные дни звоните нам в любое время. Идея не в том, чтобы наобещать того, что компания не может выполнить, Идея в том, чтобы рассказать правду и не прятаться за трусливыми штампами. Наша компания оказывает услуги в области бытового ремонта и устранения аварий бытового характера в кратчайшие сроки. Мастера высочайшего класса приедут к вам по первому требованию и окажут услуги экстренного бытового ремонта качественно и в срок. Мы одни из лидеров рынка бытовых услуг. За долгие годы работы мы завоевали доверие тысяч клиентов по всему городу. Главная беда штампов в рекламе – кто угодно может их использовать. Если вы написали о себе со штампами, то точно такой же о себе может написать любая другая компания. Побеждайте правдой, а не словами. Что писать вместо корпоративных штампов? Корпоративные штампы настолько популярны, что с первого раза не поймешь, как жить без них. Как же обойтись без всей этой корпоративной респектабельности и серьезности? А вот как. Пример. Штамп. Молодая, динамично развивающаяся компания. Что это означает? Только открылись, ничего еще не сделали. О чем писать вместо штампа? Лучше не писать о возрасте, если здесь нечем похвастаться. А даже если есть возраст, не гарантия качества. Сосредоточьтесь на пользе для клиента. Работаем в рассрочку и без предоплаты. Штамп. Команда единомышленников, дружный коллектив. Что это означает? Фирму открыли друзья, бывшие однокурсники. О чем писать вместо штампа? Почему вы неравнодушны к этому делу? Компанию основали выпускники факультета информационной безопасности МТИ. Мы 6 лет занимались защитой информации в университете. Теперь мы защищаем российский бизнес. Штамп. Профессионалы своего дела. Команда профессионалов. Что означает? Мы не в первый раз это делаем. О чем писать вместо штампа? Докажите опыт и профессионализм. Все инженеры прошли стажировку в компании Bosch и знают о моторах все. Штамп. Широкий спектр, широкий ассортимент на любой вкус. Что означает? У нас не один вид товара, а несколько. О чем писать вместо штампа? Насколько возможно подробно перечислить товары, которые есть в наличии. Если их слишком много, напишите о ситуациях. Продаем компьютеры для игр, работы и обучения. Штамп. За столько-то лет мы значительно расширили географию продаж. Что означает? Мы не так уж и плохо работаем. О чем писать вместо штампа? Ваш рост интересен только вам. Поэтому пишите только о том, что человеку нужно, где вы сейчас продаете и куда доставляете. Например, доставляем курьером в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Ростов-на-Дону. Штамп. Решаем задачи вашего бизнеса, нацелены на результат. Означает, прежде чем тратить ваши деньги, мы постараемся разобраться, что вы хотите. О чем писать вместо штампа? Покажите конкретные примеры задач и решений, противопоставьте бездумному подходу. Прежде чем запустить рекламу, мы проанализируем рекламу конкурентов и разберемся, как она работает у них. Мы не будем тратить рекламный бюджет, пока не убедимся, что реклама даст результат. Штамп. Комплексный подход под ключ. Означает, постараемся сделать так, чтобы после нас не нужно было доделывать. О чем писать вместо штампа? Расскажите конкретно, что входит в комплекс и под ключ. Каков будет результат? Разместим рекламу, измерим результат и скорректируем стратегию, чтобы тратить деньги разумно. Либо мастер установит розетки, спрячет провода в кабель-каналы и уберет за собой мусор. Штамп. Прозрачные условия, система работы, тарифы. Означает, не все, что мы делаем, мы держим в секрете. О чем писать вместо штампа? Что конкретно вы раскрываете и почему это хорошо? Например, мы согласовываем с вами каждую страницу сайта. Промежуточные этапы работы публикуем в интернете, чтобы привлечь внимание к вашему проекту еще до запуска. Штамп. Качественно и в срок, быстро и качественно, высочайшего качества, с гарантией качества, на высшем уровне. Что означает? Мы будем очень стараться. О чем писать вместо штампа? Докажите, что же такого хорошего вы сделаете, чтобы сдать работу качественно и в срок. Если ничего особенного, ничего не пишите. Пример. Каждую статью проверяет редактор, корректор и главный редактор. Поэтому статьи выходят безукоризненными. Чтобы успевать сдавать номер в печать, мы держим в запасе 10 готовых к выпуску статей на замену, если с текущими заминка. Паразиты времени. Паразиты времени – еще одна группа штампов. Чаще всего встречается у бюрократов, формалистов и неопытных журналистов. Паразиты времени стоят в начале предложения и указывают на настоящее время. В наши дни во всем мире всю большую актуальность приобретает проблема нехватки питьевой воды. Или в современной России все острее чувствуется необходимость реформы школьного образования. Автор использует паразиты времени, чтобы подчеркнуть актуальность темы. Кажется, что если проблема актуальна сейчас, то она становится острее и привлекает внимание. Но в русском языке настоящее время – это время по умолчанию. Если не сказано иное, мы воспринимаем текст в настоящем. Пример. В наше время вузы выпускают специалистов, не готовых к работе. Перефразируем. Вузы выпускают специалистов, не готовых к работе. Пример. Знания современного выпускника устарели еще до того, как он поступил в вуз. Перефразируем. Знания выпускников устаревают еще до того, как они поступают в вузы. Пример. В современном мире не знать английский стыдно. Перефразируем. Не знать английский стыдно. Пример. Сегодня никто не работает по специальности. Перефразируем. У меня нет никого из знакомых, кто работает по специальности. Паразиты времени засоряют предложение бессмысленной информацией. Если их выбросить, время уточнить, а актуальность проблемы доказать, то предложение станет сильнее. Пример. В наши дни в мире актуальна проблема нехватки питьевой воды. Перефразируем. По данным Water.org, 10% населения Земли не имеет доступа к безопасной питьевой воде. Пример. В современной России все острее чувствуется необходимость реформы школьного образования. Перефразируем. По мнению министра, школьное образование в России устарело. Пример. В последнее время специалисты все чаще отмечают агрессивное поведение на дороге. Перефразируем. Росстат посчитал, что 4 из 10 дорожных происшествий оканчиваются драками. Пример. Сегодня количество курильщиков среди подростков идет на спад. Перефразируем. За последние 5 лет количество курящих подростков уменьшилось на 18%. Паразиты времени не делали текст понятнее, только добавляли тумана. Рассеивайте туман, и будет хорошо. В наши дни убрать. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить продолжение.